Идешь ты не это разорванная вера. Пусть тот на покое лежит, лед, уничтожай нервы, слов нет, всю жизнь перемены. Надежды не это разорванная вера. За что ты подарила боль? За что ты подарила боль?